Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста Rock Council, радио ВК. Сегодня у нас 27 июля. Сегодня с вами снова я, Артём Решетов, и со мной вахту несет по подкасту Петя Сидоров. Всем привет, Андрея сегодня нет, так что я Он его заменяю. Да. Грипп нынче гуляет, товарищи, будьте осторожны. Да, между прочим, с нами еще сегодня выразительная Джафарова Лола за пультом. Джафарова, она нам сейчас представит сводку новостей за последнюю неделю. Хроника событий. Июля 2015 года стало известно, что спустя 3 года творческого перерыва Evanescence даст 3 концерта в США. Группа также подтвердила свое участие на OSFest в Японии, первом крупном международном фестивале, когда-либо проводившемся в этой стране. Последний раз группа выступала вместе в ноябре 2012 года. Бывший барабанщик AC/DC Фил Радд обматерил журналистов новозеландского телеканала TV3. Физическую расправу над журналистом предотвратил секьюрити самого Радда. 21 июля полиция начала проверку по заявлению жителя Ростовской области, обвиняющего известную рок-исполнительницу Земфиру в хулиганстве и неподобающем поведении на концерте 2-летней давности. Инцидент произошел в Ростове 20 октября 2013 года. В тот день концерт чуть не был сорван из-за хамского поведения поклонников, требовавших от Земфиры исполнения определенных композиций. 22 июля Марк Хопус, участник группы Blink-182, заявил, что коллектив собирается записать новый материал вместе с вокалистом Alkaline Trio Мэттом Скибой. Работа над новым материалом начнется уже в следующем месяце. Рекорд-лейбл Sony сделал подарок легендарной австралийской рок-группе AC/DC, вручив перед началом концерта платиновую доску с изображением участников AC/DC в качестве персонажей известной мобильной игры Angry Birds. Сюрприз служит частью рекламной кампании по продаже их последнего альбома «Rock or Bust». 24 июля супергруппа Teenage Time Killers, в состав которой входят такие музыканты, как Дэйв Гролл из Foo Fighters, бывший басист Queens of the Stone Age Ник Оливьери, Кори Тейлор от Slipknot, Мэтт Скиба, представляющий Alkaline Trio и Blink-182, выпустили свой дебютный лонгплей под названием Greatest Hits Volume 1. Blackmore's Night представили клип All Our Yesterdays. Песня выйдет на новом одноименном альбоме коллектива. Релиз намечен на 18 сентября. 25 июля в Москве прошел пикник афиши 2015. Свои выступления дали СБПЧ, Найк Борзов, The Horrors и Земфира. Гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс подтвердил, что легендарный коллектив намерен вернуться в студию для того, чтобы заняться работой над первым полноформатным альбомом, начиная с 2005 года. Новым барабанщиком группы HIM стал Юка Космо Крёгер. Первое выступление в новом составе состоялось на фестивале Хьюсток в Оулу, Финляндия. Бывший фронтмен «Пантера» Филипп Ансельмо заявил, что больше не заинтересован в выпуске автобиографии, пояснив, что написание книги – это постоянный путь в обратном направлении. Причиной срыва 2-летней работы над книгой стало нежелание музыканта раскрывать тайны личной жизни. 26 июля гитарист Slash, участник Guns N' Roses и Velvet Revolver, присоединился к Road Recovery – организации, помогающей подросткам и молодым людям справиться с различного рода зависимостями – наркотической, алкогольной и прочими. Стало известно, что группа Overkill собирается выпустить новый бокс-сет, составленный из дискографии группы. Коллекция получила название History Kill 1995-2007 и появится на прилавках магазинов этой осенью. 27 июля стало известно, что в столице Украины будет разбит сквер Виктора Цоя. Выбор места пал на берег озера Тельбин, где в 1986 году проходили съемки фильма «Конец каникул» режиссера Андрея Лысенко. Фронтмен британской рок-команды Muse Мэтт Беллами выступил на концерте в Японии, надев майку с изображением президента России Владимира Путина. Поклонники Muse никак не отреагировали. События недели. События недели у нас — это, конечно же, пикник Афиши, который прошел 25 июля в Коломенском. Но есть одно «но». Наш корреспондент Евгений Корчигин это мероприятие посетил, на все посмотрел, все послушал, что-то, в общем, без что-то послушал с закрытыми ушами. Да, без особого желания, так скажем, да, что-то послушал очень охотно. Но, к сожалению, нам свой устный развернутый отчет, а также интервью пары зрителей не смог предоставить по той весомой и радостной причине, что сегодня у Жени родился ребеночек-первенец. Вот. С чем его все дружно и поздравляем, но про пикник Афиши будем рассказывать, опираясь исключительно на печатный текст. Ну, на печатный текст и, естественно, то, что было известно до этого. Ну, да, что до этого было известно? Нам до этого было известно, кто будет выступать, правильно? Да, нам, естественно, был известен лайнап, в котором большой такой звездой путеводной Земфира зияла. Там же были Найк Борзов, например, и еще много-много разных хороших личностей. Вы, конечно, знаете, если были там, если не были, посмотрите на сайте пикника Афиши, все еще все висит. Там подробная информация о каждом музыканте есть. Мы, кстати, очень надеемся, что некоторые из наших слушателей там сами были. И, да, и что-нибудь нам по этому поводу сами хотят рассказать сами и сообщить. Могли бы рассказать, да. Но я не знаю, Артем, у вас есть какая-нибудь почта, может быть? Да, конечно, у нас есть форма обратной связи, у нас есть комментарии внизу. Потрясающе. Промотайте немножко страницу, вы их там найдете обязательно. Ну, также вы можете поделиться этим в теме в группе ВКонтакте и во всяких прочих твиттерах, гугл плюсах. Прекрасно. Вот пишите лучше всего, например, в комментариях, в социальных сетях ВКонтакте свои впечатления, если вы были на пикнике Афиши, о музыкантах, о вообще мероприятии в целом, о том, что вам запомнилось, чего вам не хватило, и видели ли вы там нашего Женю. Вдруг... Ну да, вдруг он уже настолько известен, вдруг он популярен. Вдруг он ходил, да? Там и визитками своим так, ага, раздавал. Как в том фильме, да? Да, да, совершенно. Но вообще, на самом деле, чего не хватило, и так можно сказать, там не хватило рок-музыкантов. Там, по большей части, выступало всякое безобразие. И вот, ну, не побоюсь я этого слова, честно, безобразие. Я вот это, смотрю на это, и вот это безобразие. Это как в США недавно с законодательством, только у нас. Безобразие. Самое большое безобразие США — это статуя сатаны, сейчас, сатаны в Детройте. Вот. Извините, я слегка говорю. Ну, серьезно, в Детройте, по-моему, если я не ошибаюсь, 2,5-метровую статую сатаны возвели. Так что... Это любопытно. А как выглядит сатана? Я никогда не задумывался об этом. Ну, ты можешь погуглить, и тебе... Давай не сейчас, давай, да, не давай, сейчас, потом, потом погуглим сатану. Значит, что еще известно на пикнике Афиши? Ну, конечно, пожалуй, стоит отметить, как ты уже сказал, самое главное — это то, что там хедлайнер, конечно же, была Зефира, и о ней мы сегодня еще Зефира, поговорим. Зефира, прости, Зефира? Зефира, да. Кусок Зефира. Земфира, конечно. Петь. Да. Беги. Бегу. От кого? От фанатов или от Земфира? От меня. Я придушу сейчас тебя. Понимаешь, в чем дело? Она заслужила оговорку своим последним поведением, хотя это, понимаешь, это спорный вопрос. Вот мне кажется, что Земфира, которая пишет депрессивную музыку... Подожди, мы о Земфире поговорим чуть попозже. Мы сейчас про пикник Афиши. Извини, у меня просто... Я понимаю, что мысль вертится, ты запиши. Дело сейчас не только в мысли. Дело в том, что вообще вся эта ситуация с ней не дает мне покоя уже несколько дней, недель даже, несколько недель. И мне хочется... Мне не с кем этого обсуждать. Мы успеем, поверь мне. У нас еще целый блок, я сейчас, конечно, забегаю вперед и спойлерю. У нас Земфира будет человеком этой недели. И мы подробно рассмотрим все ее поступки и выходки, если тебе так это угодно. А в этом подкасте есть такая штука «Человек недели»? Человек недели, ну да, такая есть, группа, окей, недели, только хорошо. Человек недели. Ладно, я понял, давай так дальше. Вот, естественно, СБПЧ, господи, вот все, наверное, произнося это название, говорят СПБЧ. Вот просто потому, что СПБ. Вот. The Horrors, Земфира, Найк Борзов, естественно, крупнейшие такие выступающие, на которых большая часть народу пришла. Ну, в целом, неплохо выступали. В целом, как обычно, не очень хорошее расположение сцен, и звук, да, перекрещивался, правда? Да. Ты, кстати, слышал про Крымфест? Он, конечно, совершенно не главное, совершенно неважное событие для нашего подкаста. Ой, там такое безобразие происходит. О том, что туда, да, пригласили большое количество музыкантов, не успели собрать сцену. Так что, в принципе, пикник афиши, который, по-моему, удался в целом. Пикник афиши, да, в целом удался. Он довольно долго и довольно последовательно организовывался. Я, как бы, работаю еще в одной организации, которая присутствовала на пикнике афиши, и я был свидетелем того, как очень долго планировалась сборка стенда. Подожди, организация мероприятия. Так ты же тоже был на пикнике афиши? Нет, меня не было на пикнике афиши. Я очень косвенное отношение имел к организации да, стенда. Но, тем не менее, я при всем присутствовал. И я считаю, что он более чем удался. Выступило огромное количество музыкантов. Если и были какие-то отказы, о них никто не знает. И даже таких исполнителей, как Иван Дорн, разбавил хоть и спорно, но любимый некоторыми из нас Noize MC. Кстати, Ивана Дорна тоже очень многие любят. И даже те, кто слушает рок-музыку, безусловно. Не надо делать такое лицо, Артём, но, в общем... Мне прям даже стыдно стало, что я о нем заговорил. Да? Да. Да. Честно. Ну, в общем, вечер подошел, когда к своему логическому завершению, к концерту Земфира, к его началу, к 10 часам, народ начал собираться у сцены, самый главный, самый большой. Всем было интересно, как же вот Земфира после всех этих скандалов, после всей шумихи, связанной с ее именем вновь, как она будет выступать, как она выступит, что она скажет, что она сделает. Так вот, по словам Жени Корчагина, первая песня прозвучала как средний палец всем недоброжелателям, которые имеют что-то возразить. А потом был совершенно сногсшибательный сет. Сногсшибательный. Я совершенно не имею понятия, что имел в виду Женя под средним пальцем для всех недоброжелателей и что за песню она играла. Но я, пожалуй, поверю ему на слово. Да, надо будет уточнить. Но мы еще сейчас все это обсудим. Все-таки да. Мне просто уже не терпится к ней перейти. Да, давайте послушаем еще одного хедлайнера. Хедлайнера, больше русского акцента, господи. Пикника афиши, Найк Борзов и любимейшая его песня. Простите, пожалуйста, я не стал ставить лайф, я поставил эту песню. Настанет день, и я ее брошу. квартир. Меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревьев ветви. Меня приветствуют все, все как один. Я привезла им новый мир, я привезла кокаин. Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. Я везу свою большую повозку. Так вот, Земфира, карты тебе в руки, Петя, давай скажи все, что ты думаешь. А, подожди, а разве Лола говоря, не должна... Прошу прощения, да. Да, вот спасибо, Лола, да. Да. Я просто несколько поторопил события, мне тоже интересно, что ты скажешь, я уже просто во все оружие готов защищать. А я не собираюсь ее ругать, я просто собираюсь выяснить, Земфира из депрессии вышла или в депрессию вошла. Понимаешь, вот смотри... Женщина написала 6 депрессивных альбомов. Все было хорошо, пока не наступил такой очередной непонятный момент. Депрессии. Да, то есть, понимаешь, о том, что она скандалистка, это было известно с самого начала ее карьеры. Все как бы это подчеркивали, все известные музыканты и критики и так далее. То есть это ни для кого не сюрприз. Но... понимаешь, в последнее время они так много говорят, и она сама так много шумит, что прям, знаешь, хочется выяснить все-таки, что с ней случилось. Ты знаешь, строго говоря, она не так давно выползла на свет Божий, если можно так выразиться. После альбома «Жизнь в твоей голове» ее долго было не слышно, до этого альбома ее очень долго было не слышно. И то, что она в принципе сейчас выступает, для меня несколько удивительно. Слушай, а скажи, пожалуйста, ей стало лучше или хуже? Ты знаешь, судя по тому, что она очень долго сражалась со всякими нехорошими болячками, очень долго. Серьезно, а что у нее было? Я боюсь соврать, поэтому говорить не буду. Но насколько я помню, что-то из онкологии. Понятно. Вот. Я просто помню концерт, еще давнишний концерт. Вот посреди сета она так это... Простите, друзья, одна сигарета... затягивается. В зале присутствует мой врач. Сейчас он плюнет в мою сторону. Вот. Это было как-то очень черно-юморно. Ну, вот один из последних скандалов с ней связан, это то, что она... это, насколько я знаю, произошло в Литве, да? Когда когда фанаты стали требовать от нее песен. А, ну это давно было, да, вот, это было очень давно, а сейчас до нее там дело собираются завести, нет, да? Нет, касательно дела, это было в Саратове, если не ошибаюсь, не в Литве. А, в Саратове, да? Вот, если я не ошибаюсь, опять же. Но это было 2 года назад. Ну, это было 2 года назад, и, честно говоря, я посмотрел этот ролик, я, в принципе, понимаю ее ощущения. Вот представь себе, ты крутой музыкант, да, у тебя там много альбомов, да, ты играешь какие-то песни, пытаешься выражать себя, вот, и люди на этой площадке, да, они все слушают твою музыку, они рады, что ты играешь, и все очень классно. И только одна какая-то мелкая коза орет в перерыве между каждой песней. Сыграй вот это вот, хотя ты не хочешь играть эту песню. Слушай, ну когда какая-то одна коза орет, тогда ты ее не услышишь через, среди толпы, это которая была рада. Это была очень горластая коза. И это было не такое уж большое, в общем-то, не такая уж большая площадка. Вот. И когда это происходит, господи, в перерыве между каждой песней, я бы тоже ее в конце концов нафиг послал. Вспомни выступление Киша, где они просто... Так, вот этот чувак мне не нравится, бейте его. Я сейчас... Вот в этой фразе должны присутствовать 18 матных слов, чтобы вы понимали. А мне очень понравилась фраза, которую она тогда сказала этому человеку. Я так и не понял, кто это, мужчина, женщина? Женщина. Девушка. Да, девушка. Вот, которую она сказала... Я сейчас тебе так дам, не унесешь. А просили поэтично, да? Просили спеть песню «Дай мне». А. С этим связано. Я тебе... О, слушай, как красиво получается. Ведь, понимаешь, она говорит «Дай мне». Она говорит «Я тебе сейчас так дам, что не унесешь». Но в этом Боже и суть. Мой. Слушай, как здорово. А человек может себя унести? Человек себя носит, да? Ну ладно, это я в философию ухожу, это мы немножко не в той сфере. Ты знаешь, сейчас. Это называется не философия. Как угодно, но точно не философия. Это, по-моему, какой-то... Ну хорошо, ладно. Ну и что, Артём, что Земфира будет дальше делать? Ты знаешь, не знаю, что она будет делать дальше, видимо, продолжать концертировать, но в последнее время с ней был связан еще один довольно громкий инцидент. Во время концерта в Грузии она взяла украинский флаг и начала им размахивать. Я знаю, я не хотел его касаться этого случая. К сожалению. Да, он у нас сейчас... очень политический, но... У нас все сейчас крутится вокруг политоты, к сожалению. Ну, да. И даже в мире музыки от этого не уйти. Однако публика сразу разделилась на три секции, да? Первая секция: «Да, молодец, Земфира, так и надо». Вторая: «Ну, что ты делаешь? Фу-фу-фу, такой быть». Третья: «Господи, я сюда музыку пришел послушать. Ну, можно мне, я музыку послушаю, а не в политоту иду?» Вот, ребята, вот третий тип людей, да? Вы молодцы, все остальные. Ну, насколько можно? Надоело. Я считаю, что она погорячилась, хотя на самом деле в этом ничего такого нет, с одной стороны. Но, понимаешь, Артём, представь себе такую ситуацию. То есть, грубо говоря, ты приезжаешь в... Куда ты хотел поехать? Давай ты приезжаешь в Саудовскую Аравию и разворачиваешь там голландский флаг. Ну, это странно, да? Это странно, скажи. Логика? Логика? Ну, логика то, что ты приезжаешь в одну страну давать концерт, а заворачиваешь совсем другой флаг. То есть, скорее всего, Земфира, наверное, хотела выразить свою поддержку украинскому народу или что? Я, честное слово, я не понимаю, что она хотела этим сказать, особенно сделав это в Грузии. Если уж мы все-таки говорим с тобой о политике, если уж у нас речь пошла, то коротко скажу о том, что недавно бывший грузинский президент стал губернатором на Украине. Вот, не надо политоту. Я не включаю политоту. Я к тому, что на фоне этого происшествия разворачивать флаг Украины в Грузии, при том, что Саакашвили там не очень любит, ну... Давай все-таки... Ох, прости, пожалуйста, я наврал, это было в Ростове, когда... А ты где сказал? А я сказал в Саратове. Понятно. А с флагом было, да, в Грузии. Я господи, мне стыдно, простите. Ну вот, не будем продолжать вот эту всю украинскую тему. 8 августа уже в Латвию перемещается действие. Это немножечко, как бы, еще отдаленное время, это еще не наступило. Это еще через недельку с гаком. В Риге состоится концерт, посвященный 25-летию смерти Виктора Цоя. Вот. Соответственно, Земфира примет участие в этом концерте вместе с такими титанами русской музыки, как Вячеслав Бутусов. Вот, собственно, вместе с Бутусовым они будут выступать. Земфира будет с Юпитером и с Бутусовым вместе. Вот. Алиса, Князь, FPG, Игры, Технология. Очень много кого там будет. Все очень любят Виктора Цоя. А Стас Давыдов не любит. Но это его проблема. давай не будем о тех, кто не имеет отношения к рок-музыке, все-таки. Как-то не имеет, у него группа своя, у нас обзор на сайте есть. Давай лучше не будем сейчас об этом. Это не имеет никакого отношения к герою нашего сегодняшнего дня, к прекрасной, замечательной героине, конечно, к прекрасной, замечательной женщине. И я думаю, что сейчас самое время послушать песню. Одну из любимых моих песен. Уж простите мне такой эгоизм сегодня в подкасте. Кстати, должен принести, опять же, извинения. Мы, помнится, в прошлом Rock Council с Андреем поспорили на тему того, что, какая группа у вас ассоциируется с словосочетанием рок-музыка. Мы решили сделать небольшое, так сказать, исследование, социологический опрос, если угодно, и пойти на Арбат. К сожалению, ввиду состояния здоровья Андрея, мы не смогли это сделать, но обязательно мы это сделаем, потому что это действительно очень интересная тема. А пока что у нас... Чарты. Как обычно. Начинаем, соответственно, тоже, как обычно, мы с чартов США. Кстати, где они? Слушай, а расскажи мне пока... Я не совсем понял. То есть вы собираетесь блиц-опрос на Арбате провести, правильно? Не то, что блиц-опрос, скорее... Ну, то есть подходить к каждому встречному и спрашивать... что там вы хотели спрашивать? Я из головы вылетел уже. Ну, да... Ну, вот что у вас ассоциируется со словосочетанием рок-музыка? Да. В принципе... Ну, ты видел какие-нибудь видео, там, я не знаю, Сэма Никеля, например? Ну, так вот, даже например. Не знаю, кто это, но это не важно. Ну, в общем, как это делают видеоблогеры? Ну, я не знаю, как делают видеоблогеры, я знаю, как это журналисты делают. Ну, они... да. Нет, но мы это собирались именно вот в таком немножко формате видеоблога, с таким интерактивным. То есть вы с видео собирались прям да, сделать, да? Да, да. И выложить на наш сайт, правильно? И выложить на наш сайт, на YouTube и все остальное. Потрясающе просто. Замечательно. Замечательно. Но мы планировали это сделать в воскресенье, вот это, но, к сожалению, Андрей. Понятно. Слушай, но если Андрей не получится, давай с тобой тогда сделаем на этой неделе. Это нужно обязательно к следующей неделе выполнить. Естественно. Это будет очень интересно. А сейчас мы переходим к билборду 200. Вот, билборд 200. Первая строчка, дебют, но, к сожалению, не по нашей теме. Tyrese с альбомом Black Rose. Вторая строчка, это всем уже набившая оскомину, Taylor Swift с альбомом 1989. И третья строчка, Meek Mill, Dreams Worth More Than Money. Отличное название, ужасная музыка, честное слово. Вот. Наше, то, что нас интересует, появляется на пятой позиции. Ну и то с натяжкой, опять же, это незабвенный Ed Sheeran с альбомом H, он же X. Да, он, значит, опустился на пятую строчку с четвертой. Да, а вот дальше потом начинаются интересности. У нас новинка. Новинка, дебют. Группа R5, Sometime Last Night. На десятой строчке... А, кстати, прошу прощения, это довольно с допущением рок. Это там, скажем, поп-рок. Но поп-рок это тоже рок. Ну, что нет, но мы разрешаем Эду Ширану и этому Сэму Смиту у нас быть, так что и пусть этим. Продолжаем. Десятая строчка, Maroon 5 с альбомом 5, незаслуженно нами, скажем так, пропущенные, но мы недавно об этом вспомнили и приносим свои извинения группе Maroon 5. Ну, китайское правительство, правда, не приносит извинений группе Maroon 5 за отмену всех своих концертов в Китае. Оно рада, что мы их забыли. Да. Но на самом деле, как бы извинений нечего просить. Maroon 5... тоже с допущением. Maroon 5 с огромным допущением, так что не сказать о них это не в общем, мы идем дальше к интересностям. Сегодня нас удивляет американский чарт, то есть британский там как бы все как обычно. Но здесь у нас второй интересующий нас дебют. Это группа Between the Buried and Me. Господи, я правильно это сказал? Buried. Да, ты все правильно сказал. Buried. Да. С отличным альбомом. Альбомом Coma Ecliptic. Он на 12-м месте. Он на 12-м месте дебютировал, да, на этой неделе. Поэтому слушаем. Мы его слушаем. Hey! в редакции сейчас под это, под эту композицию происходило нечто невообразимое. Я не берусь даже передать, но лучше вам этого не слышать. Это всего слово. Лишь был разговор. Не надо. Sam Smith in the Lonely Hour. 13-я строчка. Fallout. И 14-я строчка. Поднялись с 17-го места. American Beauty, American Psycho. Psycho. Это Fallout Boy, если что. Fallout Boy, конечно. Ой. Zach Brown Band, Jackie on Hyde. 15-я строчка. И дальше мы мотаем на 18-ю, James Taylor, Before This World. И дальше мы мотаем до... Ничего себе. Ну, это the best of... чего там сам удивляться. Факт того, что Bob Marley and the Wailers... 76-го поднялся на 23-е место. Посмертно. Ой, ну и что? Breaking Benjamin, Dark Before Dawn, 24-е. Дальше задница. Дальше саундтрек. Если вы имел в виду Ники Минаж. А я имел в виду. Вот, мотаем. Чертов христианский рок деле... Хазия с альбомом Хазия на 35-й строчке. Ну, он уже довольно давно, кстати, держится в самом чарте. То есть, да, он уже 41 неделю. Это достойно. Очень долго, да. X-Ambassador с альбомом VHS на 37-й строчке. Едем дальше. Мне Флорида, Джорджи Лайн, Anything Goes, 43-я. Ну и со второго на 45-ю Mumford & Sons, Wilder Mind. Давай-ка уже переключимся с тобой с американского чарта на британский чарт, потому что... Да, потому что все самое интересное в американских чартах начинается с 50-й строчки, но мы не будем о грузе. Британские чарты нас, к сожалению, сегодня не радуют. Но с другой стороны, Эд Ширан, ну, с не X, то, чтобы, он на втором месте. Например. Да, но первая строчка — это Years and Years с альбомом Communion. Communion всегда очень хочется прочитать это. Вот. Но это, к сожалению, нас не сильно интересует. Эд Ширан, как уже сказал Петя, с альбомом H на второй строчке. И дебютанты Tame Impala с альбомом Currents. Кто слушал наш последний подкаст Album Patrol, уже слышали, что мы об этом думаем. Давайте теперь вы... Кто не слушал этот подкаст, поймете, что мы об этом думаем. Я сейчас немножко запнулся, но да ладно. We'll be right back. Пакость. Ты имел в виду... Тейм Эмпала, да. Пакость. Так, ну, на 13-м месте у нас Fleetwood Mac. На каком 13-м? Подожди, ты забыл 5-е, Sam Smith and the Lonely Hour. Ты забыл 8-е, Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Зато видишь, ты о них как быстро вспомнил, да, обо всех. А зато еще есть Хазия, например, ну, чертов христианский рок. Ну, ты уже 10 раз говорил. Ну, да, да, да. А вот Ed Sheeran плюс, например. Да, 193 недели в чарте. 11-я строчка. 11-я строчка, да. Оба альбома у чувака, оба в чарте. С прошлой недели, да, опустился с 9-й строчки на 11-ю. И напомним, что альбом... Второй альбом сейчас находится на первом месте. Это на втором? На втором, да. На втором месте. Это потрясающе. 57 недель в чарте. И тоже уже 57 недель в чарте. Ну да, на грани фола между попсой и роком. На 15-м месте... Рано... Есть 13-е, Fleetwood Mac. Я уже сказал, да, да, да, на 15-м месте Wilder Mind. Mumford and Sons опустились на 15-е место с 13-го. А следом нас ждет еще один, последний на сегодня дебют. Это Jason Isbell с альбомом Something More Than Free. Это немножко больше кантри, но... There's a few too many years on this hotel. She used to be a beauty, you can tell. And the lights down in the lobby, they don't shine. They just flicker while the elevator winds. And the couple in the corner of the bar have traveled light and clearly traveled far. He's got nothing left to learn about his heart. And they're sitting there a thousand miles apart. Baby, let's not ever get that way. I'll say whatever words I need to say. I'll throw rocks at your window from the street. We'll call ourselves the flagship of the fleet. There's a lady shining shoes up by the door, and cowboy boots for $7 more. And I remember how you loved to see them shine, so I run upstairs and get a pair of mine. And there's a painting on the wall beside the bed, a watercolor sky at Hilton Head. And I see you in that summer when we met, and that boy you left in tears in his Corvette. Baby, let's not ever get that way. I'll drive you to the ocean every day. We'll stay up in the presidential suite and call ourselves the flagship of the fleet. Try to keep yourself naive, and in spite of all the evidence, believe and volunteer to lose touch with the world and focus on one solitary girl. Baby, let's not live to see it fade. I'll cancel all the plans I've ever made. I'll drive and you can ride in the back seat. We'll call ourselves the flagship of the fleet. Петя, заряжай пулеметную ленту. Чик-чик-чик. Поехали. Откуда? Muse, Drones, 18-я строчка. Catfish and the Bottleman, The Balcony, 19-я строчка. Amy Winehouse, Back to Black, 20-я строчка. ACDC, саундтрек из фильма «Железный человек 2», 22-я строчка. The Killers с альбомом «Direct Hits», 23-я строчка. Bob Marley and the Wailers с альбомом «Legend», 24-я. Neil Diamond, все лучшие хиты, 26-я строчка. Fall Out Boy, American Beauty, American Psycho, 28-я строчка. Bon Jovi, хиты, 30-я строчка. Foo Fighters, опять же, Greatest Hits, 32-я. Ноэль Галлахер и его высоко летающие птицы опять летят низко, опять к дождю. Chasing Yesterday, 34-я. Royal Blood с одноименным альбомом, 37-я. Brandon Flowers, The Desired Effect, 39-я. Кто у нас еще есть? Guns N' Roses, Greatest Hits, 43-я строчка. Мне кажется, мы забыли Рода Стюарта. Да? Some guys have all the luck. Ой, простите. 41-е место. Ой, простите. Ну, Wolf Alice, My Love Is Cool, 47-я. Maroon 5, 48-е место. И на этом все. Да? Во сколько я уложился? Пулеметная лента, расстреляли. Ура! Альбом недели. Что сейчас было и почему? Так вот, альбомом недели у нас становится выходящий альбом группы Teenage Time Killers. Называется Greatest Hits Volume 1. Да, потому что, видимо, все их альбомы будут хитами. Вы только посмотрите на этот сетап. Вот я, честно, я это читал и обливался слюнями. Я хочу это послушать. Ну, посмотрите сами там. Там Дэйв Гроу. Все знают, кто такой Дэйв Гроу, не надо объяснять. Стивен О'Мелли. Это... Sun O группа и Burning Witch. Кори Тейлор, тоже не надо объяснять, кто такой, да? Ник Оливьери, бывший басист Queens of the Stone Age. Джелло... Как там? Биафра. Биафра. Джелло Биафра. Дэд Кеннедис, Гуантанамо School of Medicine. Мэтт Скиба, вокалист Alkaline Trio. Это, ну, такие... Я так понимаю, это... На самом деле список участников гораздо больше. Да, он очень больше. Длинный. Он включает в себя длинный. Около 15 исполнителей из различных групп. 15, мне кажется, больше. Ну, это не важно. Это не принципиально, сколько именно. Факт в том, что людей, которые принимают участие в этом проекте, намного больше, чем требуется для записи одного альбома. На той супергруппа. На той супергруппа, совершенно верно. Так что мы ждем, правильно? Ты знаешь, мы уже даже не ждем, потому что он утек в сеть. Он таки утек, сейчас все течет. Утек. Да, пиратский флаг, это такая штука хорошая немножечко. Не с моральной, конечно, точки зрения, но тем не менее. Поэтому в скором времени ждите обзор на этот, без сомнения, потрясающий альбом. А пока у нас вот эта песня. Don't forget. надо слушать весь альбом. Потрясающая песня, да, я обязательно его прослушаю и вот скачаю сразу, как встану с этого кресла. А сделаю я это очень скоро, нам пора с вами прощаться, уважаемые слушатели да. радио ВК. И нашего, естественно, подкаста Rock Council. И да, вообще, посетители сайта thisisrock.ru. Да. Поздравляйте Женю с пополнением в семействе. Желайте Андрею доброго здоровья, чтобы он в следующем подкасте уже сидел с нами. Не в обиду тебе, Петя, конечно. Да ничего страшного. Мы также желаем вам, уважаемые слушатели, доброго здоровья, как пополнение в семье, это как вы сами хотите, это очень субъективное все-таки. Да, желаем вам всего доброго и до встречи с вами в следующий понедельник. С вами был Петя Сидоров, Артем Решетов и Лола Джафарова, да, на пульте прекрасная, чудесная.